стене засушенные розы, на столе грузинское вино. Я один, я жду метаморфозы, как личинка бабочки весной. Теплый воздух не уходит с кухни, всем законам физики назло. Здесь живут застенчивые духи, тени мысли, отголоски снов. Днем в толпе, в присутствии на службе, их не слышно и не мудрено. Но теперь они по правду живы, тычут мне гитару и блокнот. Можно лечь, укрывшись с головою, и не слушать эти голоса. Можно выть, как волки ночью воют. Можно быть собой хоть полчаса. Доброй ночи. Сколько это стоит быть собой, ну, хоть полчаса? Наверное, это главный вопрос в жизни многих людей, в том числе, конечно, Миколоиса Константиноса Чурлиониса, человека, выросшего в Литве и ставшего явлением мирового масштаба. Я думаю, что я ни в коем случае не ошибусь, если назову его и одним из величайших русских художников Серебряного века. Ведь все лучшие свои работы он написал в Санкт-Петербурге. Я люблю Чурлиониса с детства. Мне поэтому очень трудно говорить о нем, поскольку среди художников, поэтов, писателей порой встречаются пронзительно до душевной боли близкие люди. Я когда-то впервые увидел репродукции Чурлиониса. Наверное, мне было лет 14, может быть, 15. Я сейчас точно не помню. Но я вдруг отчетливо понял, вот оно, вот то, чего нет в моей реальности. Вот окно в какой-то совершенно иной мир, которого не было, ну, не было рядом со мной. Конечно, я тогда не знал, что вот эти ощущения, чувства мои о том, что этого нет в том мире, в той жизни, в которой я живу. И тем не менее, картины эти – абсолютная и подлинная реальность. Тогда я, конечно, не мог сказать реальность моей души или реальность мира. Но для меня это была и есть, и осталась некая абсолютная, беззащитная, потому что очень по-детски чистая и вместе с тем абсолютно защищенная реальность, добраться до которой может далеко не каждый человек. Уже много позже я узнал, что в 1929 году Горький в одном из своих выступлений, говоря об отечественном искусстве, все время повторял: А где же мечта, цитирую я. Мечта где? Где фантазия, я спрашиваю. Почему у нас чурленицев нет? И это вечный вопрос. Мы почему-то за материализмом своим, потом прагматизмом, так и не научились беречь чурленицев в себе, в других. И если сегодня попадаются какие-то, по крайней мере, в отечественном секторе сети интернет, материалы, исследующие чурлёниса, то, как ни странно, это все больше материалы моих коллег, психологов и психиатров, которые ставят ему, ну, различные в целом одинаковые диагнозы. Ну вот диагноз чурлёнису – это способ что-то понять или способ окончательно отгородиться от другого человека. И что оно такое, и музыкальное творчество чурлёниса, которое сегодня, конечно, и в музыкальных паузах, и на фоне звучит у нас повсюду. Да и нужны ли нам по-прежнему чурлёнисовские мечты и фантазии, его живопись, его пусть и по прибалтийски чуть отстраненная, но все-таки прекрасная музыка, невообразимая без его картин, как и картины, невообразима без музыки. Или больше все это нам не нужно. И скрик Горького о фантазиях и мечтах остался в прошлом, ну, просто потому, что больше это нам не нужно. Если вы любите чурлёниса, то сегодня есть возможность в конце его дня рождения сказать что-нибудь этому человеку, художнику, музыканту. По телефону 495-956-1514. Если вы не знаете такого художника, вы можете попробовать на вопрос, ответить на вопрос, а стоит ли доверять снам и мечтам. Или, может быть, они только мешают в жизни, уводят человека куда-то не туда. В конце концов, чурлёнис ушел из жизни в 35, так и не рассказав о смысле своих работ. Он умер в психиатрической больнице. Правда, умер он от воспаления легких и простуды. Но все равно в психиатрической больнице. Может быть, такова цена. И действительно, фантазии и мечты нам не нужны. 495-956-1514. не могу написать сегодня тебе письмо. Тяжело очень у меня на душе. Похож я на птицу, придавленную деревом. У меня здоровые крылья, но я очень устал. Не думай обо мне плохо, малютка. Я накоплю силы и вырвусь на свободу. Я полечу в очень далекие миры, в края вечной красоты, солнца, сказки, фантазии, в зачарованную страну, самую прекрасную на земле. И буду долго-долго смотреть на все, что ты обо всем прочитала в моих глазах. Не могу я закончить тебе сегодня письмо. Так писал Миколаус Константинос Чурлёнис. Впрочем, никогда его не звали Миколаус. Это вообще имя возникло вновь только после его смерти и в семье. И немногие друзья, и жена, и сестра звали его Константинос Костас. Поэтому Костас Чурлёнис прожил короткую, очень напряженную и совсем несчастливую жизнь, полную лишений, несбывшихся надежд, постоянных забот о насущном куске хлеба. И то, что можно увидеть в доме музея Чурлёниса в Каунасе, и услышать и в его живописном наследии, в его музыке, в его песнях, которые вы слушаете в музыкальных паузах, вообще никак полностью не соответствует ни довольно серым обстоятельствам жизни, ни ее, как написал один из авторов, бытийной, земной наполненности. Вся жизнь прошла где-то внутри, на этих картинах. Он нарисовал их около 400, и так и неизвестно, только то ли одна, то ли две были проданы при его жизни. Ну, зато в огромном объеме они сохранились и в музее Каунаса, и в других музеях. Картины эти абсолютно удивительные, потому что они полны естественностью. В них есть полное ощущение, что человек смотрит и спокойно разглядывает тот самый загадочный мир, который гностики называли миром Плеромы, даосы – великим пределом, пределом понимания. Платон, наверное, называл миром идей. Иногда у меня возникает такое впечатление, что ни у кого другого не было к этому миру такого прямого доступа. И если Кандинский почувствовал, что эмоцию можно передать с помощью цвета геометрической фигуры, то фигуры эти в творчестве Чурлёниса жили абсолютно живой жизнью. На его картинах была не мечта и не фантазия. На них было нечто совсем другое. На них была, собственно, и есть реальность мечтаний и фантазий человеческих на протяжении тысячелетий. Она как будто абсолютно доверчивая, немножко по-детски открылась ему во всей полноте и во всей симфонии своей, потому что многие картины его составляют симфонию. Понять и почувствовать их сразу невозможно, но если ты смотришь на эти картины, то ты начинаешь что-то понимать. Ты вдруг понимаешь, что в его жертвоприношении человеческая жизнь, каждый вид человеческой жизни, а его тем более было жертвоприношением. И от каждого из этих жертвоприношений где-то во Вселенной оказываются, появляются черный и белый дым, перекрещивающийся в виде загадочной фигуры. Но ведь действительно каждый из нас оставит после себя два следа. И ангел с его жертвенника немного восторженно смотрит на то, как эти дымы сливаются со Вселенной. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна. Добрый вечер. Меня слышно? Да, да, конечно. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я очень люблю Черлёниса. И вот я сейчас слышала ваши слова. В меня он вошел как-то сразу. Мне не надо было в него всматриваться, понимать. И он меня поразил своей музыкой. У него настолько звучит музыка в картинах. И картины в музыке рисуются. Да, он и рисует картины в музыке, и музыка звучит. И только потом, вот уже насладившись такими его картинами, я стала всматриваться и вещи, посвященные эпосу Литвы, сказкам Литвы, ужам. И даже ни о чем особенно не задумывалась глубоко, просто погружалась в них, и как-то наступала одновременно и глубина, и покой. А потом, конечно, я побывала в Каунасе и слушала музыку. Там все сделано в музее, чтобы можно было ее хорошо слушать и смотреть картины. И всегда очень жалела, что этих картин я не видела нигде, кроме Каунаса, только в репродукциях. Они нарисованы, кажется, в такой манере, что их в таких красках, что их нельзя вывозить. Можно испортить картины. И уже давно не смотрела сама репродукции, хотя нашла их репродукцию художника потом очень крупной, всматривалась и думала, что если я когда-нибудь попаду в больницу, то вот дайте мне картину Черлёниса, и я буду рассматривать их, и мне будет хорошо, потому что мне действительно очень хорошо, когда я на них смотрю. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, наверное. Собственно говоря, Черлёнис сам не любил никаких интерпретаций и всегда говорил, что его картины каждый волен понимать, как хочет. Когда я говорил про время, я, наверное, имел в виду то время, которое нужно для того, чтобы в этих картинах как-то сказать о них словами. Когда я говорил о реальности, Татьяна Леонидовна только чуть по-другому совершенно замечательно это описывает. Потому что, когда я говорил о реальности, я говорил о покое. Потому что, когда ты смотришь на картины Черлёниса, ты знаешь, что эта реальность есть. И только потом, через годы, собственные сны, сны других людей, ты понимаешь, как бы словами, что они значат для тебя. Я обожал Татьяну Леонидовну в цикле сказки «Сказку королей». Помните? Две фигуры с коронами держат в руках, точнее, практически два лица, два великана держат в руках, ну, если хотите, сцену, мир, в котором двигаются маленькие человечки. Я только потом узнал в этом, точно так же, как в его покое, и сны Юнга, и собственное ощущение того, что ты иногда встречаешься с кем-то, кто творит этот мир. И знаменитый сон Джуан Цзы про то, как ему снилось, что он бабочка, которой снится, что она человек. Я, собственно говоря, про то, что когда ты вдруг на картинах Чурлёниса понимаешь, что этот фантастический мир, мир мечты, на самом деле твоя абсолютная внутренняя реальность, тебе становится спокойно, потому что смерть становится не страшна. И на свете очень мало такого искусства, ну, правда, очень мало искусства, в котором ты понимаешь, что этот мир есть, и тебе не нужны никакие другие доказательства. На мой взгляд, этого нет ни у Рериха, ни у других русских символистов, а у Чурлёниса вот это есть. Он, бывают визионеры. Рерих – визионер, он видит видение. А Чурлёнис – свидетель. Ты смотришь на него, особенно когда слушаешь музыку, и понимаешь, этот мир есть, и жизнь на этом месте, или в этой серости, в этой пустоте, которая все время пытается тебя захватить, в любом случае не кончается. Вот человек был, он видел, оставил свидетельство, почти документальное, о том совершенно другом мире. В этом есть некая абсолютная завороженность, что-то, что многие называют гипнозом Чурлёниса. Едвига Чурлёнис-Мельника, это сестра художника, вспоминает его диалог с, пожалуй, единственным близким другом Владимиром или Евгением Моравски, Ари, из писем и воспоминаний семейных, семьи Чурлёнисов. Так вот, однажды они при Едвиге разговаривали, и Константинос Чурлёнис говорил: «Как жаль, что ты не знаешь, что такое море», — говорил он Аре. «Когда-нибудь море зазвучит в симфоническом оркестре. Оно не выдержит и сыграет. Что ты об этом думаешь?» Но друг... Потом он станет известным музыкантом, композитором, польским, литовским. «А я буду писать о человеке», — сказал Ари. «Это превосходная идея, но я же не могу тебя повторять», — ответил Константинос. «Тогда я буду писать о том, чего не в силах охватить человеческий разум, о том, что может подсказать только интуиция». Тогда еще никто не знал, что Чурлёнис, который учился музыке, заканчивал Варшавскую консерваторию, собирался рисовать. И у него был дар, был именно дар. Если в семье у кого-то болела голова или зуб, все бежали к Астукасу, к Чурлёнису, потому что только он умел, улыбнувшись, лечить каким-то одному ему известным способом. Но мы бы сейчас назвали это гипнозом или магнетизмом. Люди, родственники, в основном садились напротив него, и все, что требовалось, это сидеть спокойно и смотреть ему в глаза. Он принимался ласково поглаживать больное место и внимательно смотрел в глаза. И спустя некоторое время боль проходила. Ну, конечно, вспоминают часто случаи в костеле, где по просьбе друзей он подшутил над ксендзом, потому что в тот момент, когда ксендз закончил чтение Евангелия и начал высокопарно что-то проповедовать, добавляя в речь модные в ту пору слова из салонов местной аристократии, а Чурлёнец, притаившись за пилястрой, впился в него взглядом, и после этого красноречивый оратор, который не видел Чурлёнеца, стал заикаться, путать слова, а потом и вовсе понес смешную околесицу. Ну и потом сбежал. Надо сказать, что Константинос потом сожалел об этой проделке. Ну и тогда, в то время, они ставили множество экспериментов. Например, сестру Авале отправили за дверь и стали решать, что она должна будет сделать по внушению Чурлёнеца. Было решено, что она возьмет с полки книгу определенную и откроет ее на оговоренной всеми заранее странице. Тогда это еще были не очень известные эксперименты. Ну вот, конечно, там ей завязали глаза, и после этого, после мысленного внушения, она подошла к нужной полке и взяла ту самую книгу, которая была заранее загадана. Ну, в общем, потом младшую сестру, в общем, также таким же образом посадили на горшок. И вообще, Едвига Чурлёнец вспоминает очень много таких историй. Но говорят, что они продолжались всего 3-4 месяца. А потом ему стало стыдно, и он перестал. И вообще был не очень настроен к сверхъестественному. А как-то однажды сказал Едвиге, что нет, это не гипноз. Это просто музыка, направленная внутрь. Если ей уметь пользоваться, то она открывает что-то очень большое и новое. считал, что главное качество человека – не талант, не его социальное положение, не ум, а способность быть внимательным к другим. И каждый раз, когда он устраивал в доме небольшую шалость, в том числе вот те шалости с гипнозом, говорят, он всегда с мягкой улыбкой произносил: «Ну, не сердитесь». И даже если ничего плохого не совершал, он все равно часто повторял эту свою коронную фразу. Его бывшая ученица, пианистка Галина Вольман, так вспоминала о нем: «Когда он был с нами, все мы были лучше. Рядом с ним не могло быть ни плохого человека, ни злых чувств. Он разливал вокруг себя какой-то свет. И каждый как-то незаметно... стремился стать лучше». И это, конечно, удивительный человеческий дар. При жизни он смог участвовать только в двух выставках. В 1907 году в Вильнюсе на первой литовской художественной выставке и в 1909 году в Санкт-Петербурге на выставке «Объединение мир искусств». Картины, которые мы сегодня вспоминаем, не привлекли внимания ни художников, ни критиков, ни обычных зрителей. Они были непонятны. Они вызывали смутное беспокойство, которое переходило в раздражение и отрицание. И, наверное, это понятно. Николай Константинович Рерих, одним из первых высоко оценивший Чарльюниса, очень много лет спустя писал: «Трудна была земная стезя Чарльюниса. Он принес новое, духотворенное, истинное творчество. Разве этого было недостаточно, чтобы дикари, поносители и умолители не возмутились? В их запыленный обиход пытается войти нечто новое. И разве не нужно принять самые зверские меры к ограждению их условного благополучия? Я помню, с каким окаменелым скептицизмом четверть века тому назад во многих кругах были встречены произведения Чарльюниса. Окаменелые сердца не могли быть тронуты ни торжественностью формы, ни гармонией возвышенно обдуманных тонов, ни прекрасной мыслью, которая нашептывала каждое произведение истинного художника. Было в нем нечто поистине природно вдохновенное. Он сразу дал свой стиль, свою концепцию тонов и гармоническое соответствие построения. Это было его искусство. Иначе он не мог мыслить и творить. Он был не новатор, но абсолютно новый». Конец цитаты. И это, наверное, самое страшное и самое главное в притче о Чарльюнисе. Он совершил духовное путешествие в пространство и на бытие. И каждый из вас, я же не могу показать картины по радио, как я надеюсь, познакомиться с этим пространством, ну, хотя бы краешком, сам. Он попал туда во всей ее реальности. И, наверное, мог бы помочь очень и очень многим. И, конечно, ведь такие путешествия делают человека пророком. В 1905 году он писал брату, цитирую: «В России назревает гроза, но, как и до сих пор, она пройдет без серьезных последствий. Умы не подготовлены, И все неминуемо кончится победой казачьего кнута. Еще до конца мы не оцениваем его пророческих записей, притч, написанных в альбоме. Однако вот это удивительное ощущение реальности, наверное, было самым главным. Однажды художники мира искусств привлекли его к театрально-декоративному художеству, хотели, чтобы он какие-то деньги заработать. Он увлекся и решил создать оперу «Юрата» по мотивам литовской народной поэтической легенды. Либретто написала его жена София. И вот как он делится с ней с замыслом. Цитирую. «Вчера около 5 часов работал над «Юрата». Знаешь где? На Серпуховской в Литовском зале. Купил себе свечку, был отвратительный серый день. И, запершись в огромной комнате, один на один с «Юрата», погрузился в морские пучины, и мы бродили там, вокруг янтарного дворца, и беседовали». Конец цитаты. Конечно, можно счесть эти высказывания фантазией, преувеличением, метафорой. Но Чурлёнец действительно был способен так глубоко и медитативно погружаться в образы. Только его времени эти образы, мечты, фантазии не были нужны. Начинался, бежал и бежал вперед прагматический век. Бежит куда-то он и сейчас. И это не то, что непризнанность, демонстративное отсутствие интереса, наверное, и погубило Чурлёниса. Противоречие между высоким и прекрасным миром, который жил в художнике, или в котором жил он, достигло своей кульминации. Наверное, существовать в двух таких разных мирах было невозможно. В 1909 году он написал одну из самых трагических своих картин, балладу «О черном солнце». Он перестал общаться с друзьями и знакомыми, считал, что они его не понимают и не чувствуют, и в конце концов совсем исчез. Обеспокоился этим исчезновением художник, легендарный русский художник Добужинский. Он навестил Чурлёниса и нашел его в тяжелом физическом и моральном положении, в депрессии. Приехала жена и отвезла его в Друскининкай. Врачи на того времени не поставили у него ему никакого диагноза, но обнаружили душевную болезнь, ни характера, ни причин которой определить не смогли. В начале 1910 года его поместили в небольшую клинику для душевнобольных под Варшавой. Ему запретили рисовать, заниматься музыкой. Это еще больше обострило его без того тяжелое состояние. Он сделал попытку вырваться из этого плена, ушел, как был, в больничной легкой одежде в зимний лес. Он кружил по лесу и не мог найти дорогу на волю, и вернулся в больницу. Вернулся с тяжелым воспалением легких и кровоизлиянием в мозг. 10 апреля 1911 года его не стало. Из дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и все вперед глядел, не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес, и с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей скажите нам. Я думаю, что Чурлёнис, я очень надеюсь на это и верю, просто ушел из тела не в лес, а в тот мир, в котором и без того жил, что-то похожее. Написал Набоков в своей «Защите Лужина». И о чем-то похожем есть замечательный фильм 2001 года с Кевином Спейси в главной роли. Он называется «Планета Капекс». И об этой загадочной истории, об этом фильме, я предлагаю поговорить послезавтра в прямом эфире, в продолжение наших разговоров о реальности Черлёниса. Смотрите этого художника, он поможет верить, что жизнь не кончается смертью тела. Спасибо, что были вместе с нами. Спокойной ночи.